«Может, надо что-нибудь сказать?» — предложила нянюшка. Маград впала в панику. «А что обычно говорят феи крестные?» — жалобно поинтересовалась она. Сказала нянюшка, — «понятия не имею». «Ха!» — выразилась матушка. Нянюшка Яг вздохнула. «Разве жалко тебе ничего не объясняла?» «Ничегошеньки!» Нянюшка пожала плечами. «Ну, тогда делай, что можешь», — посоветовала она. Маград уставилась на груду камня. Потом зажмурила глаза, затем глубоко вздохнула. Она попыталась превратить свое сознание в безмятежную картину космической гармонии. «Монахам-то хорошо рассуждать о космической гармонии», — подумала она. «Они сидят себе там в своих заснеженных горах, и беспокоиться им не о чем, кроме как о случайно забредшем йети. Попробовали бы они поискать внутреннего спокойствия под взглядом матушки-ветровоск». Юная ведьма неуверенно взмахнула палочкой и попыталась не думать о тыквах. Она ощутила движение воздуха. Потом услышала, как ахнула нянюшка. «Что-нибудь случилось?» — спросила Маград. «Ого!» — спустя некоторое время отозвалась нянюшка Яг. «Вроде того. Надеюсь, они успели порядком проголодаться». «Значит, по-твоему, это и есть настоящее волшебство феи крестной?» — заметила матушка-ветровоск. Маград открыла глаза. Перед ними по-прежнему высилась груда, но теперь уже не камней. «Жалость какая! Поглядите, некоторые-то помялись!» — сказала нянюшка. Маград открыла глаза еще шире. «Что? Опять тыквы?» «Мятых много, мятых!» — повторила нянюшка на тот случай, если кто-нибудь ее не услышал. Верхушка груды зашевелилась. Парочка небольших тыкв скатились прямо к ногам Маград, а в образовавшемся отверстии появилось личико гнома. Оно уставилось на ведьм. Наконец нянюшка Яг спросила. «У вас все в порядке?» Гном кивнул. Его внимание по-прежнему было приковано к груди тыкв, громоздившихся от пола до потолка. «Да», — сказал он, — «а папа здесь?» «Какой папа?» «Ну, король». «А-а-а!» — нянюшка Яг приложила руки ко рту и крикнула в глубину тоннеля. «Эй, король!» Появились гномы. Они тоже уставились на тыквы. Король вышел вперед и тут заметил лицо сына. «Как ты там, сынок?» «Все отлично, па. Жив и здоров, ни царапинки». Король облегченно вздохнул. Потом подумал и добавил. «Все остальные тоже целы?» «Все до единого, па. А то я уже начал беспокоиться. Подумал, может, мы нарвались на участок конгломерата или чего-нибудь в этом роде». «Да нет, па. Просто пласт рыхлого сланца». «Хорошо». Король снова взглянул на груду, почесал бороду. «Сдается мне, тыкв у нас теперь хоть отбавляй. А я было подумал, что это какая-то разновидность песчаника, па». Король снова подошел к ведьмам. «А вы не можете превратить их еще во что-нибудь?» — с затаенной надеждой спросил он. Нянюшка Яг бросила взгляд на Маград, которая все еще потрясенно пялилась на палочку. «Думаю, мы пока остановимся на тыквах», — опасливо ответила она. Король был немного разочарован. «Что ж тогда», — протянул он. «Если я могу быть вам полезен, дамы, например, угостить вас чашечкой чаю или еще чем-нибудь?» Матушка-ветровоск шагнула вперед. «Да, думаю, что-нибудь вроде этого нам не повредит», — кивнула она. Король просиял. «Только, конечно, мы бы угостились чем-нибудь посущественнее чая», — добавила матушка. Лицо короля сразу вытянулось. Нянюшка Яг тем временем подошла к Маград, которая все еще взмахивала палочкой, не сводя с нее окаменелого взгляда. «Очень умно», — шепнула нянюшка. «Но почему ты решила выбрать именно тыквы?» «Ничего я не решала». «Ты что, не знаешь, как с ней обращаться?» «Нет. Я думала, нужно просто, ну, в общем, захотеть, чтобы что-нибудь случилось». «Видно, просто захотеть — это еще не все», — как можно добродушнее заметила нянюшка. «Обычно этого недостаточно».